коридоре олейник пнул первую же дверь ногой и отскочил за косяк. Из двери ударил автомат. Замолк. В полный рост встал олейник в дверном проеме. В углу комнаты он увидел мальчишку в тельняшке, выламывающего из автомата заклинивший пустой рожок. Олейник выстрелил, чуть приподняв ставший еще тяжелее обычного кольт. Галя сидела на полу в следующей комнате. Руки ее были пристегнуты наручниками к отопительной трубе. Окна здесь выходили на другую сторону. Это было счастье, что они не догадались загородиться женщинами от нападения. «Володенька, ты нашел меня!» Галя, улыбаясь, смотрела в сторону. «Я так тебе благодарна! Ты знаешь, я так тебе благодарна!» Ничего нелепее этих слов олейник не слышал в жизни. «Они ее таки доконали», — подумал он. «Лучше бы кого-нибудь из них убить без выстрела», — подумал он. «Стрельба не утешает, только удар». В комнате напротив была Юлька. Голову ей замотали простыней, руки связали обычным узким брючным ремнем из толстого брезента, ноги — бельевой веревкой. Сережка рубил ножом по узлам, сдирал простыню. Неожиданно резко она вырвала из рук Сергея нож. Длинный и узкий, выщелкивающийся клинок с зеленоватой перламутровой ручкой. Смотреть на нее было страшно. Лицо синевато-серое, без грима. Нечистая кожа бугрится мелкими нарывами. Она шагнула в коридор, увидела лежащего на полу, хрипящего розовыми кровавыми пузырями парня в лейтенантских погонах на изорванном кителе, и, бросившись рядом с ним на колени, воткнула нож ему в шею, пробив ее длинным лезвием насквозь. У Сергея подкатило. Он едва сдержал рвоту и едва собрал силы поднять ее. Ютта и Конни бежали по коридору навстречу. Она обняла Юру, и он почувствовал, что сон кончился, и сейчас по телевизору начнут показывать викторину, а потом Конни пойдет спать, и Ютта предложит досмотреть передачу лежа и принесет простыню и подушки на диван в гостиной и стащит эту фуфайку через голову и останется в одних старых белых на коленях джинсах и наклонится, чтобы поправить подушки, и он будет смотреть на нее. Она вся прижималась к нему мягким, двигающимся под застиранной фуфайкой телом, и Юра едва заставил себя очнуться. Он отстранил ее, и Конни подошел и подал ему руку. «Привет, Юра», — сказал Конни по-русски. «Как дела?» «Безумие», — подумал Юра. «Это просто безумие. Разве может быть так?» Он увидел Сергея, который тащил по коридору Юльку. Юлька упиралась. Изо рта у нее бежала пена. Она визжала отчаянно, но без слов. Он увидел олейника, выводящего из комнаты в коридор пошатывающуюся пожилую женщину, и понял, что это и есть Галя, хотя седая грузная старуха выглядела даже рядом с сильно постаревшим за эти месяцы олейником бабушкой. И еще он увидел, как по плацу катят уступом три кургузых десантных танка, их башни ворочаются. «Это сон», — подумал Юра, — «и сейчас он кончится». Первым железную лестницу заметил олейник. Медленно, слишком медленно, Галя задыхалась, Юльку пришлось тащить силой, она вырывалась, они поднялись на крышу. Собственно, это была не крыша, а третий этаж со снятыми потолочными перекрытиями и кровлей, сильно укрепленным полом, залитая гудроном площадка, окруженная глухими стенами высотой метров 2,5. Невидимый с земли стоял здесь нелепо изящный Ми-8. Сергей боялся, что без навыка все забылось, но навык остался. «Все-таки нас неплохо учили. Спецназ есть спецназ», — подумал Сергей. Вертолет пошел косо вверх, и некоторое время их не видели с плаца. Когда плац открылся, Юра одну за другой бросил две гранаты. Это были привычные китайские, с которыми работали в блаженной памяти учебном центре,